Глава 11. Мама выходит замуж. На другое утро после завтрака в кают-компании появилась Зинаида Владимировна с грубоватой девицей в сапогах, которая оказалась заведующей паспортным столом. Да, теперь на плата прописывали приезжающих и выписывали отъезжающих. «Собирайся, Коля», – беспокойно сказала мой лечащий врач. «Завтра Михаил Михайлович вылетает в Москву и доставит тебя прямо на руки маме». Это было сказано в присутствии Лизы и скалозубов-геологов. Спасибо им, ни один не улыбнулся. «Никуда я не поеду!» – закричал я возмущенно. «Но тебе противопоказан здешний климат, Коля, понимаешь или нет? Теперь тебе уже здесь не работать!» – попробовала урезонить меня Зинаида Владимировна. «Давай-ка твой паспорт!» – потребовала девица резким голосом. «Ты здесь не поправишься, надо ехать!» – назидательно сказал Женя. Он их и привел сюда. «Я не поеду! Я не собираюсь увольняться из обсерватории!» – повторил я гневно. Марк стоял рядом со мной. Он-то знал, как мне не ко времени было уезжать отсюда. Подошла Валя Герасимова. «Тебе совсем не надо увольняться, Коля!» Валя неприязненно взглянула на Казакова. «Тебе дали время на вторую группу инвалидности. Надо эту возможность использовать для лечения. А через полгода ждем тебя здесь». «Никто его не собирается увольнять!» Зло бросил ей Женя. Уговаривали меня долго и нудно. Паспортистка подчеркнуто смотрела на часы-браслетку. Я упирался. Все равно бы они меня не уговорили. Но вмешалась сама судьба. Валерий Ведерников принес мне радиограмму от бабушки. Все смотрели, как я бледнее читал радиограмму, а потом быстро спрятал ее в карман. «Ладно, сейчас принесу паспорт», — не своим голосом сказал я. «Можете выписывать». Кажется, им всем очень хотелось узнать, что было в радиограмме. Но я отнюдь не собирался это разглашать. На Ведерникова можно положиться. Радиограмму я показал только Марку. Вечером, когда он вернулся с работы. Но об этом потом. Вечер еще не скоро наступит. День был очень долгий. Я ушел к себе, как только все оформил. Выдвинул из-под кровати чемодан. Надо было собраться. Вот уж воистину, пришла беда, отворяй ворота. Да чего же все плохо складывается? А Лиза? Я посмотрел на часы. Как раз сейчас свободно. Почему она не зайдет ко мне? Знает, что уезжаю. Разве ей не о чем поговорить со мной перед отъездом? Я прислушался, злясь на себя, что прислушиваюсь, жду. Самому пойти к ней? Но это бесполезно. Я уже приходил так, поговорил с Алексеем Харитоновичем. Лиза грустно молчала, опустив глаза. Кто-то остановился перед моей дверью. Постучали. «Войдите!» — крикнул я, зная, что это не Лиза. Это был Сергей Авесоломов. «Не помешал?» — спросил он. «Я слышал, ты завтра уезжаешь, и вот зашел проститься». Он неуверенно смотрел на меня. Как-то его примут. В обсерватории он не был ни разу. Сергей был одет в короткий полушубок из оленьего меха, на голове шапка-ушанка, обычная на севере. Я предложил ему раздеться, и он повесил то и другое на вешалке за дверью. Остался в поношенном сером костюме и черной шелковой рубашке, аккуратно застегнутой на все пуговички. Галстук он не носил. Волосы он, видимо, накануне вымыл, и они еще больше, чем всегда, походили цветом на спелую пшеницу и, рассыпаясь, падали на лоб и на глаза. Он нетерпеливо дергал головой. Я его усадил, а сам сбегал на камбуз за чаем и кое-какой закуской. Конфеты и печенье у меня были. Накрыл на стол, убрав книги и тетради на полку. «Сколько у тебя книг!» — сказал Сергей с восторгом, оглядывая стеллажи. «Здесь и мои, и Марка. А ты любишь читать?» «Романы не очень, там ведь все выдумано», — Я больше люблю про животных.